Глава 23. «Откуда ты знаешь?» – прошептала я. Тетя Зина Нечепуренко позвонила и предупредила. «Ведь Изранову это тоже скоро станет известно». «О, Господи!» «Завтра же едем к ней. Отпросись занятий», – скомандовала сестра. «И дяде Жене позвони. Пусть он тоже с ней поговорит». С утра я заскочила в университет, сдала работу по рисунку, чтобы ко мне не было претензий, и предупредила Витольда Борисовича Фомина, что меня не будет на парах. «С композицией я бы тебя с дорогой душой отпустил», — покачал он головой. «Но с историей искусства? Что подумает Кира Леонидовна?» «Лучше бы она беспокоилась о том, что подумают о ней», — хмыкнул староста. «Несет такую дичь, просто жесть. Винстон Ван Гог, выдающийся художник-символист. Умереть не стать. Где вы только ее откопали?» «Это правда», — поддержала я. «Витольд Борисович, вы уверены, что Лапшина та, за кого себя выдает?» «Естественно», — хлопнул себя по бокам декан. «Никаких сомнений». «В таком случае она добыла звание кандидата наук каким-то нетрадиционным путем», — констатировала я. «Тут явно присутствует скрытый эротизм», — шепнул Илья Садовой. Я хрюкнул от смеха и пихнул его локтем. Фомин заложил руки за спину, походил по кабинету и изрек: «Слушайте меня внимательно. Маша, ты собираешь всех после четвертой пары по вторникам и пятницам. Читаешь лекции. Илья, раздай заранее билеты, чтобы успели выучить. Ни в коем случае не рассказывайте ничего Агафоновой. Она непременно выйдет на работу с недолеченной рукой. Эх, черт бы побрал ректоршу с ее московской протеже. И почему теперь Машка должна за нее отдуваться?» — не согласился Илья. «Ей за это не платят». «Если назначить другого преподавателя, будет скандал», — объяснил Витольд Борисович. «Все в порядке», — заверила я его. «Ради Светланы Юрьевны можно поднапрячься. Так я ухожу». «Ступай уж», — вздохнул декан. Я со спокойной совестью поспешила на остановку, где меня ждали Мира и крестные. Мы поймали автобус и очень скоро оказались на месте. Бабушка хоть и была не в настроении, но встретила нас пирогами и горячим чаем. Сестра решила принять удар на себя и начала: «Я знаю, что вы не хотите говорить об этом деле, но... возможно, завтра или даже сегодня к вам явится следователь. Мама, я тебя умоляю, скажи, что ты делала в 3 часа дня позавчера?» — подхватил папа Женя. «Пойми, речь идет о преступлении». «Мы с Дарьей две старые дуры», — вздохнула бабушка. «Я пошла к ней, чтобы помириться, поговорить. А она заявила, что за день до похорон Люды видела в лесу Володю. Якобы он искал папку с документами». «Дедушка?» Я чуть не сползла со стула от изумления. «Какую папку?» — в свою очередь спросил крестный и Мирослава. Оказывается, много лет назад, в тот самый злополучный вечер, когда Бойченко скончался от бешенства, его заметила вдова Пилипчука. Ее дом расположен с краю, и от него ведет тропинка к лесхозу. Сотрудник КГБ бодро вышагивал с рюкзаком, ружьем и картонной папкой на завязочках. Последний элемент никак не вязался с целью похода, и Дарье Даниловне стало любопытно. Держась на почтительном расстоянии от объекта, она двинулась следом и увидела, как тот пытается спрятать бумаги, примеряет то одно, то другое место и неудовлетворенно качает головой. Выяснить, чем же все закончилось, Пилипчук не сумела. Побоялась, что чекист ее разоблачит. Потом началась суматоха, связанная с его смертью, и женщина забыла о том эпизоде. А за день до похорон Юзик и Блаблас она пошла собирать хворост и увидела мужчину, которого приняла за моего дедушку. Он был одет в черное пальто и шапку на меху и тщательно осматривал окрестности. Естественно, когда я это услышала, решила, что Дарья Даниловна тронулась умом, — закончила бабушка. Но она так убедительно говорила, К тому же показала старые фото. И, словом, вещи точно Володины. Шапку ему мой брат из Витебска привез. «Мало ли одинаковых головных уборов?» — резонно заметила Мира. «Нет», — запротестовала Роза Алексеевна. «Такого тут ни у кого не было». «И что вы делали в лесу?» — вернулся к основной теме крестный. «Ну, посмотрели, не вскопана ли земля, заглянули в дупла деревьев, под корни и камни. Конечно же, ничего не нашли. То ли таинственный человек забрал ту папку, то ли он существовал лишь в воображении бедной Дарьи». «А где сейчас дедушкина шапка?» — поинтересовалась я. «Не знаю», — растерялась бабушка. «Часть вещей мы отдали, кое-что выпросили. Некоторые он сам раздарил еще при жизни». «Какая-то странная история», — покачал головой папа Женя. «По-моему, старушке привиделось. Давайте лучше еще выпьем чаю и доедим пирог», — предложила Роза Алексеевна, хватаясь за чайник. «Кстати, как успехи родни на ниве литературы?» «Ева говорит, ее замучили ужасными текстами. Только у Гриши получается что-то более-менее нормальное». «Еще бы», — буркнула я. «Он пишет про нас, остальные сочиняют с нуля». «Вот дед ваш явно обладал талантом», — без особой радости заметила бабушка. «Такие письма от него получала, что каждый раз ревела. Умел за душу схватить. Хотя чем еще заниматься, сидя в тюрьме? Только оттачивать эпистолярное мастерство». «Он многим писал?» — спросила Мира. «Да кажется, всем», — пожала плечами бабуля. «Друзьям, родственникам». У меня в голове мелькнула какая-то мысль, но я не успела ее зафиксировать, потому что в этот момент позвонил Игорь. «Вы где?» «У Розы Алексеевны». «Когда домой?» «Что-то случилось?» — насторожилась я. «Да, нечто такое абсурдное, что я даже не буду рассказывать об этом по телефону. Когда вернетесь, я подскочу». Я взглянула на старинный будильник в мраморном обрамлении, который бабушка водрузила на буфет, и ответила. «Можешь уже выезжать. Мы доберемся минут за 5. А тебе придется потратить на дорогу полчаса». Но я ошиблась. Следователь прибыл раньше нас. Пока мы с Мирославой шли от остановки до калитки, он прохаживался туда-сюда с унылым и озабоченным выражением лица. «Ну!» — нетерпеливо воскликнула сестра, отпирая замок. «Выкладывай. Что стряслось?» Платонова пришла в себя, даже начала говорить и есть. «Так это же здорово!» — обрадовалась я. «Ага!» — с тоской протянул Игорь, разуваясь. Я на нее такие надежды возлагал. Даже бодигардера нанял и оплатил из собственного кармана. «Погоди», — удивилась я. «Разве полиция сама не охраняет свидетелей, жизнь которых под угрозой?» «Какой там?» — махнул рукой приятель. «Пока добьешься разрешения, найдешь людей, убийца успеет прихлопнуть всех, кто сможет что-либо о нем сообщить. Так вот, мне позвонили из больницы. Я сразу рванул туда. Ну, думаю, сейчас все прояснится. И угадайте, что милейшая Екатерина Антоновна заявила». «Что?» — эхом отозвались мы. «Во-первых, она не помнит, кто ее ударил. Доктор утверждает, что для ее травмы это нормально. И неизвестно, когда память восстановится. Во-вторых, Платонова сказала следующее. Цитирую. В тот вечер к Бойченко приходил Володя в кожаном плаще, в любимой шляпе, но такого быть не может. «Дедушка?» — опять хором заорали мы. «Да, представьте себе», — взмахнул руками Изранов. «Чертовщина какая-то. С какой стати ему на себя доносить?» «Естественно, он этого не делал», — возмутилась Мира. «Екатерина Антоновна просто не отошла от удара». «Тогда я ничего не понимаю». Следователь устало плюхнулся на стул. «Уже начинаю проникаться сочувствием к Бойченко. Если ему на допросах местные такое же устраивали, удивительно, как он не свихнулся. И еще одно. Екатерину ударили не деревянной скалкой, а тяжелым предметом с острым краем. Вы уверены, что из ее дома ничего не пропало? Я подразумеваю то, что стояло на видном месте. Преступнику-то некогда было рыться в шкафах или кладовке. На тех предметах, какие остались, следов крови нет. На некоторое время воцарилась тишина, прерываемая лишь залихватским гудением старого холодильника. Потом Мирослава резко хлопнула рукой по столу и сказала: «Орудий несостоявшегося убийства у Черкашины. Надо прямо сейчас к ней поехать с официальным визитом, а мы с Машкой станем понятыми». «Это точно?» — усомнился Игорь. «А то заявимся к человеку, а потом окажется, что вышла ошибка». «Поверь мне», — твердо настояла сестра, — «ты сам увидишь». Не без опаски Изранов уступил просьбе Мирославы, и через час мы уже прикатили в Серебриново. Зоя все еще болела. Она открыла нам дверь, кутаясь в теплый халат и прикрывая лицо платком. Мира с порога спросила: «Скажите, пожалуйста, с вашими часами ничего странного не произошло? Вот с этими, мраморными». «А как вы догадались?» Хозяйка настолько поразилась, что даже не стала ворчать. «Они остановились много лет назад. Я хранила их просто в память о покойной бабушке. Но в тот день, когда Катю ударили по голове, они вдруг пошли». «А желтизна на подставке давно появилась?» — деловито осведомилась сестра. «Не знаю, не присматривалась. Наверное, мрамор портится с годами. Тут в углу видите узор. Так вот, серой прожилки тоже не было.